На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине бродить в полях, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине на дальней станции сойду. Запахнет медом, живой воды попью у журавля. Тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя. Тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя. На дальней станции сойду. Необходимо с высокой ветки в детство загляну. Ты мне опять позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. Станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый поезд растает где-то в шуме городском, и без меня обратный скорый поезд растает где-то в шуме городском. Растает где-то в шуме городском. Растает где-то.